Глава 25. Боишься ли ты темноты? Как только Серый открыл дверь, я попал в настоящую вечеринку 90-х. Дэнди у Жиндоса можно было и не брать. Один из друзей Глобуса притащил сюда Sega Mega Drive. Теперь танчики и Чип и Дейл безоговорочно проигрывали конкурентную борьбу Mortal Kombat и червяк Джим. Один из подростков, у которого все лицо было в прыщах, а на плечи наброшена олимпийка, сидел перед телеком широко раскрытыми глазами и пытался пройти очередной уровень на 16-битной приставке. Из колонок модного магнитофона играла Нирвана, соседи беспрестанно стучали по батарее, а в воздухе от накуренного дыма можно было топор вешать. «Я на вечеринке нынешних панков, все понятно». «Чё приперлись, мелкие?» Проходя мимо нас, бросил брат Серого и отпил пиво из бутылки. Серый промолчал, а я вот решил влиться в компанию. «Чем занимаетесь, панки?» — спросил я дерзко. «Можно с вами?» Глобус и еще одна девица, которую он обнимал за талию, удивленно приглянулись, а затем посмотрели на меня. Точно такого же взгляда я удостоился от Серого. «Ты смотри, Дима». Блондинка с мальчишеской прической улыбнулась и указала на меня оттопыренным мизинцем той руки, в которой держала свою бутылку. «А друг твоего брата мне нравится. Уже хочет веселиться по-взрослому». Она присела на корточки и подалась ближе. Я почувствовал резкий аромат духов. Клубника или ваниль. Что-то в этом духе. «А что ты хочешь делать с нами?» Она вцепилась губами в горлышко бутылки, выпила до дна и положила ее на пол. «Может быть, хочешь сыграть в бутылочку?» Раскрутила. Горлышко стеклянного сосуда указало на меня. Тогда она приблизилась ко мне своими губами и поцеловала. Не в засос. Обычный чмок, который, как она ожидала, должен сильно меня смутить. Но этого не произошло. Я лишь облизнулся и произнес. «И все?» Нахально ответил я, а сам уже чувствовал, как гормоны рвутся наружу. Недолгая пауза. Девица смотрела на меня какое-то время, выжидая, что я все-таки покраснею, но когда поняла, что это бесполезно, рассмеялась. «А ты, парень, не промах, да?» — спросила она. «Будь ты чуть постарше, я бы отправила Диму учить уроки, а сама зажгла бы с тобой». «Эй, Лиза!» Обиженный, тут же улыбнувшись, возмутился охмелевший Глобус. «Будь я чуть постарше, то и держать себя в руках было бы легче. Черт, я и забыл, как это быть постоянно под ударом из собственных штанов». Лиза опустила свой взгляд на мои брюки, рассмеялась и прошептала на ухо. «Добро пожаловать на вечеринку, малыш. Присоединяйтесь». Не дождавшись ответа, блондинка подхватила очередной куплет из «Smells Like Teen Spirit» и вместе с Глобусом растворилась в приглушенном свете и дыме. Контакт был установлен. Правда, сразу после этого мне пришлось убеждать Серого, что тусоваться с подростками гораздо прикольнее, чем смотреть, как один, самый прыщавый из них, играет в приставку. Но убедить его не удалось. Поэтому в основном я один ходил по квартире и то и дело участвовал в разных забавах тогдашних подростков. Болел за брюнета с первыми небритыми усиками, когда тот наспор должен был выпить целый литр пива. Внимательно слушал истории про какую-то их одноклассницу, которая обладает даром, но скрывает это, и поэтому учится в обычной школе. Снова была игра в бутылочку, правда, на этот раз я не участвовал, а лишь пристально наблюдал за всеми. Моей главной задачей было понять, что их увлекает и как можно это использовать себе во благо. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была связана с клубами. Ночными клубами сейчас в городе и не пахнет. Первые появятся только через пару лет. Можно было бы стать первооткрывателем и сделать что-то подобное. Там даже и заморачиваться сильно не нужно. Бар для совершеннолетних и танцпол с хорошей музыкальной аппаратурой. Периодически привозить популярные группы на гастроли и срывать куш. Но это в долгосрочной перспективе. Однако вложения для этого нужны не маленькие. Ладно, нужно запомнить идею, но пока отложить в долгий ящик. Сейчас надо что-то такое, что даст этим подросткам возможность заработать деньги. Потому что пока им даже тратить нечего. В конце концов, это более благородный и перспективный контингент, чем алкаши из Союза. «Пиво закончилось!» Вдруг завыл брюнет с усиками, выкинул пустую алюминиевую банку на пол и заставил меня выключить магнитофон. «Вы серьезно?» Рыжая девица по имени Света убрала помаду в женскую сумочку, сделала несколько отпечатков своих губ на листе бумаги. «У меня еще чуть-чуть осталось». Она взяла с подоконника бутылку и потрясла ее. Глобус стоял у стены и сосался со своей Лизой, не замечая ничего вокруг. Тогда Гриша, так звали брюнета, подошел к другу и дернул его за плечо. «Бухло кончилось, Глобус!» Недовольно простонал он в очередной раз. Через «не хочу» брат Серого оторвался от своей спутницы и пошел на кухню. Полная тишина позволила услышать, как сперва открылась дверь холодильника, а затем захлопнулась. «Это правда, ребята? Запасы иссякли!» Вышел он с печальной новостью и развел руками. «У кого что по деньгам? Можно скинуться и сбегать до ларька». Все подростки, кроме Прыщавого, который весь вечер не мог оторваться от приставки, принялись рыскать по своим карманам и отделениям в женских сумочках. Спустя некоторое время брат Серва сидел на полу и раскидывал по стопочкам железные монеты. У них на всех даже ни одной бумажной купюры не нашлось. Хотя подозреваю, что девчонки не сильно хотят скидываться. «Вы серьезно?» — спросила Лиза. «Я думала, что вы позвали нас реально оторваться, а тут... Вечеринка — полный отстой! Я ухожу! Света, ты со мной?» Блондинка взяла сумочку и пошла в сторону выхода. «Постой, детка!» — остановил ее Глобус, который явно рассчитывал на продолжение вечера. «Нам же и так весело! Куда ты?» «Я хочу курить, Дима!» Она достала из сумочки пустую пачку из-под сигарет и бросила ее на пол. «Если ты не можешь удовлетворить эту маленькую мою потребность, то сомневаюсь, что сможешь удовлетворить остальные». Она пошла в прихожую, а Глобус ринулся за ней. «Понимаю. Облом получается. Еще тот. Парень к этой вечеринке готовился не один день. Да и когда еще такой шанс выпадет в следующий раз?» «Я тогда тоже пойду». Начала подниматься на ноги Света. Чувак с небритыми усиками тоже потерял дар речи. Сегодня обламывались все, кроме того, с приставкой. Его женщина требовала только электричество, и дом Выхухолевых давал его в полном объеме. Так, похоже, вечеринке конец. Но думаю, что это мой шанс завербовать, по крайней мере, двух подростков. Тут еще и идея для небольшого бизнеса подъехала. Самое время. «У меня есть деньги», — сказал я. Залез в носок и достал оттуда 1000 рублей. Брюнет с усиками замер в выступлении, затем повернулся к Свете и взял ее за руки. «Вот видишь, сейчас я схожу до ларька, и вечеринка продолжится. Глобус, иди сюда с Лизой, мы бабки нашли!» Брат Серого вбежал в комнату, размахивая ключами. За ним гналась Лиза и пыталась их отобрать. «Ну останься, детка!» Умолял он, все время убирая ключи в последний момент, прямо перед тем, когда она уже должна была их схватить. «Выпусти меня, Дима, а не то!» — фыркнула она. «Да заткнитесь вы!» — наконец докричался до своих друзей местный Якубович. «Бабки нашли, говорю же!» «Где?» Глобус поднял глаза и увидел у меня в руках 1000 рублей. «Откуда у тебя, мелкий?» «Какая разница?» Я пожал плечами. «Вы продолжать вечеринку хотите или нет?» «Конечно!» Он потянулся за деньгами, но я убрал их в сторону, подобно трюку с ключами. «Сначала поговорим, с глазу на глаз». Я бросил взгляд сначала на Глобуса, а потом на Гришу. Через пару минут мы сидели на кухне за столом. Мои собеседники допинывали бычки, оставшиеся в пепельнице, а я гладил кошку Серого, которая сидела у меня на коленях. «Если я вам сейчас деньги не дам, то девчонки уйдут. Вы же понимаете это?» — начал я. «Как хорошо разговаривать с теми, с чьими родителями дружит моя мать. Они не могут просто забрать деньги. Приходится считаться. Да и компания этих панков гораздо нравственнее тех, кто грабит таких, как я, нынче на улицах. Не факт, что уйдут. Глобус потряс ключами в своей руке. Ну, закройте вы их здесь. Но того, чего добиваетесь, не добьетесь? Понимаете, о чем я? Спросил я, ухмыльнувшись. Для ребенка я знал слишком много, но сейчас их это не сильно волновало. Ладно, первым сдался Гриша. Чего ты хочешь? «Я дам вам эту 1000 сейчас. Просто так». Начал я, и глаза подростков загорелись. «Вы ее потратите, и сегодня вечеринка продолжится. Но завтра снова все вернется на круги своя. Никаких денег, вечеринок и всего остального. Ну, вы поняли. А хотите, чтобы у вас всегда было достаточно в карманах денег?» Парни переглянулись. В их глазах невооруженным взглядом можно было увидеть скепсис. Тогда я достал из носка еще пару тысяч. Теперь доверие стало больше. «Что за дело? Где можно столько зарабатывать?» Вовлекся Глобус. «Ничего сложного», — ответил я. «У вас на балконе, кажется, я видел два велика. Один у Серого, а другой твой?» «Конечно», — ответил Дима. «А чё?» «Я дам вам эти деньги прямо сейчас, если вы пообещаете в ближайший месяц отработать их. И заработать сверху. Конечно, вместе со мной». «Это как?» — поморщился брат Серва. «Ничего сложного. Просто нужно будет доставлять еду из кафе на дом». «А?» Гриша хотел подробностей. «Вот на такой пейджер будут периодически приходить сообщения, по какому адресу и откуда нужно достать еду. Вы садитесь на свои велосипеды, покупаете, например, 4 чебурека в Союзе, и везете на улицу Пионерии 52. Пока не знаю сколько, но за каждый такой заказ вы будете получать определенную сумму денег и будете вольны устраивать подобные вечеринки хоть каждую неделю. Как вам?» Я взял бычок у Глобуса и затянулся. Закашлялся и выкинул гадость. Лучше не начинать. И как я курил до этого целых 15 лет? «Это оттуда у тебя столько денег?» спросил Гриша. «Можно сказать и так», — ответил я. «Если я могу так же, не вопрос, я в деле». Глобус сделал свой выбор. «Ну, а ты?» Я посмотрел на Гришу. «Я же в группе играю», — начал мямлить он. «Ты до старости девственником хочешь быть?» Дима стукнул друга по плечу. «Ну ладно, месяц отработаю, а там посмотрим», — наконец сдался он. «Отлично! Удочка закинута. Доставка еды на дом. Если такое и существует сейчас, то очень неразвито и непопулярно. С моими знаниями я смогу построить прибыльный бизнес, занять вечно слоняющихся без дела подростков и дать им возможность улучшить свое финансовое положение чем-то, что проще работы на стройке или разноса газет». Схема та же. Отправить мать, чтобы она подала объявление в известные газеты, снять небольшой офис, в котором будут сидеть эти курьеры, и как только будет поступать заказ, отправлять одного из них на доставку. Начальный капитал есть, заведение шашлыками и другой едой тоже. Надеюсь, попрет. В любом случае, надо пробовать. Парни получили свои 3000 рублей, и очень скоро вечеринка продолжилась. Серый давно улегся спать, вместе с тем, который весь вечер и ночь проиграл в приставку. Да и мне, если честно, уже хотелось под одеяло. «Ты куда?» — остановила меня Лиза, когда я направлялся в комнату тишины и спокойствия. «Спать?» — ответил я. «А как же страшные истории?» Она схватила меня за руку и выключила свет. Я услышал скрип пола, а затем поднял глаза и увидел, как с кухни плывут два огонька, танцующих на свечах. «Самое время для того, чтобы все присутствующие узнали парочку очень страшных историй!» Голос Глобуса доносился из темноты. Затем я увидел, как огоньки опускаются на ковер. «Садитесь поближе к огню», — добавил брат Серва. «Сегодня я расскажу вам самую правдивую и страшную историю, которая произошла в нашем городе». «Слушайте, я не любитель», — поморщился я и попытался вырваться из холодной хватки Лизы. «Нет!» — пронзительно вскрикнула она что я аж вздрогнул. Мы все должны услышать эту историю. Черт возьми, глаза уже закрываются. Да и любителем подобных вещей я никогда не был. Вроде подростки, а ведут себя как дети малые, хотя... Не припомню, в каком возрасте мы с друзьями подобными вещами перестали увлекаться. Глобус взял одну из свечей в руку и поднес к своему лицу. Теперь его круглая голова смотрелась действительно мистически. «Это история про коллекционера душ», — начал он. «У-у-у-у!» — подыграл своему другу Гриша. Я хмыкнул себе под нос. «Это произошло в 1955 году!» «Почти 52, нет, 53 года назад!» — перебила Рыжая. «Не перебивайте!» Лиза стукнула подругу по руке. «Похоже, они с Глобусом тут единственные, кто получает истинный кайф от страшных историй». «Да, давайте уже!» — не выдержал я. «Спать охота, рассказывайте и по кроватям». «В середине 20 века в нашем городе родился один одаренный», — продолжил Глобус. «С виду обычный человек, с двумя руками и двумя ногами. Но душа его была чернее золы». Я постарался приложить все усилия, чтобы не отпустить нить истории. У меня уже руки чесались разместить объявление и открыть еще один свой маленький бизнес, чтобы отправить этого рассказчика заниматься более полезным делом. Когда он был совсем младенцем, коллекционера душ подкинули в школу-интернат на Ленина. Да-да, тот, мимо которого мы проходим каждый день, когда идем в школу. Ну, кроме бастарда. Мои соседи по квартире похихикали, и Глобус продолжил. Шли годы. Мальчик рос очень скрытным и странным. У него не было друзей. И с сотрудниками школы он тоже был немногословен. В беседе он всегда предпочитал рисунки. Все листы в его тетрадях были изрисованы непонятными символами. И вот однажды, когда ему было 10 лет, его застали среди ночи в лесу. За школой. Там он зверски сначала мучил, а затем убил бездомную кошку. Что-что? О истории Глобус рассказывать умеет. Мурашки по коже. Но ведь брехня это все. Коллекционер душ. Ха! Сколько бы его ни спрашивали о том, зачем он измучил до смерти бедное животное, он не отвечал. Как обычно, зарылся в своих рисунках и не сказал ни слова. Прошло еще несколько лет, и чернота, которая изъедала его душу, вновь вырвалась наружу. На этот раз девочка. Да-да, бедный ребенок из этой же школы вышел погулять и не вернулся. Злобные глаза коллекционера — последнее, что бедняжка видела перед тем, как тот повесил ее все в том же лесу. На том же самом месте, где когда-то убил бедное животное. Громкий стук. Вздрогнули почти все в комнате. Только усатый рассмеялся, а затем поднял свою бутылку с пола и, получив очередной удар от коротко стриженной, замолк. Но бедная кошка и девочка были пассажирами лишь первого вагона в его поезде смерти. Дальше стало еще хуже. После того, как коллекционера душ выпустили из тюрьмы, смерти продолжились. На том самом месте каждый месяц находили тела людей. Даже круглосуточный патруль не смог препятствовать этому. В комендантский час с 9 до 12 ночи, когда все вынуждены прятаться, он возвращался и приносил очередную жертву. «Так почему коллекционер?» Перебил я историю, и остальные тут же своими цыками заткнули мне рот. Когда надежда на то, что убийцу поймают, почти не стала, за дело взялся майор Зорин из Бюро по расследованию магических преступлений. Его задачей было отлавливать одаренных, перешедших на темную сторону. И он рискнул собственной жизнью, чтобы поймать коллекционера. Похоже, до развязки истории еще далеко. Ну ладно. Непрекращающаяся слежка за лесом, где снова и снова находили тела, помогла определить первого подозреваемого. Но когда его поймали, преступник заявил, что не помнит того, что происходило в тот день, когда его видели. И это еще не все. Вскоре поймали другого человека. И он тоже клялся, что не знает, как попал в лес. Я сглотнул. Очень похоже на способность моего отца. Как его звали? Перебил я рассказ Глобуса. Коллекционера душ? Да. Одна жертва, которой удалось выжить, утверждала, что его звали